Это нельзя назвать разговором, но знаешь, малыш, в те времена, когда я его знала, он не был таким уж неукротимым, разве что в некоторые моменты. Это было 20 лет назад. Забавно, да? «Черт!» — сказал Тиберий. Лаура расхохоталась и протянула ему стакан. Ей стало получше. «Налей-ка мне, малыш, и достань мне хлеба или еще что-нибудь. Я, видишь ли, есть хочу». Тиберий пошел за бутылкой, которая непостижимым образом опять оказалась в объятиях Нерона. Клавдий пулей выскочил на улицу купить еды для Лауры. Они перекусили, держа тарелки на коленях и не говоря ни слова. «Я действительно когда-то была с ним знакома», — продолжала Лаура, — «но знакомство длилось недолго. Я сейчас думаю, изменит это что-нибудь или нет. Пожалуй, это ничего не изменит». «Возможно, ты не прав». Лаура медленно осушила свой стакан, Нерон включил музыку, а Клавдий стал клевать носом. «Ему тяжело», — тихо сказала Лаура, указывая на Клавдия. «Это из-за смерти отца. Ему очень тяжело». «Ясное дело», — сказал Тиберий, — «я это знаю. Я приглядываю за ним. А ты? Тебе тяжело от того, что Анри умер?» «Даже не знаю. Наверное, мне бы следовало ответить «да», но в сущности я даже не знаю. Тем не менее, сейчас тебе тяжело, но по другой причине. Право же, здесь всем тяжело». «Только не мне», — пробурчал Нерон. Лаура осторожно, чтобы не разбудить, поцеловала Клавдия и взяла свой плащ. «Тебе тяжело по другой причине», — настаивал Тиберий, глядя в пол. «Я возвращаюсь в отель», — прошептала Лаура. «Проводи меня немного, если хочешь». Нерон открыл глаза и вяло протянул ей руку. «Повеселитесь вдвоем», — сказал он. Лаура и Тиберий молча спустились по лестнице. Тиберий чувствовал неловкость. В обществе Лауры это бывало с ним нечасто. «Мы оба в черном», — произнес он, когда они вышли на улицу. «Странно как-то». «Да», — сказала Лаура. Она шла медленно, Тиберий держал ее за плечо. «Сейчас я расскажу тебе про Ришара Валанса», — сказала она. «Давай», — сказал Тиберий. «Вообще-то история сама по себе дурацкая». «Да». «Но это не мешает ей быть грустной». «Верно. То есть нельзя сказать, что тебе и вправду грустно. Ты не видишь для этого причин, но ничего не можешь с собой поделать». «Вот именно. Это не настоящая грусть. Ты как будто пожимаешь плечами с чувством сожаления, и все. Понятно?» «Расскажи мне эту грустную историю». «Я встретилась с Ришаром Валансом, когда была в Париже, еще до знакомства с Анри. Как бы рассказать об этом так, чтобы звучало не слишком глупо?» «Не имеет значения. Просто расскажи, как все было». «Ты прав. Я любила его одного, а он любил меня одну, сказочной любовью, какая выпадает в жизни не каждому. Вот. Что еще тут можно сказать?» «Да, история сама по себе дурацкая. А почему он тебя бросил?» «Как ты догадался, что это он меня бросил?» Тиберий пожал плечами. «Ладно, ты прав, это он меня бросил. Через несколько месяцев, почему, я так и не узнал, ушел и все. Надо признать, что жизнь вдвоем порядком нас выматывала». «Представляю, а что ты сделала, когда он ушел?» «Кажется, рыдала от горя. Кончилась сказка, какая не каждому выпадает в жизни. А еще мне кажется, что я еще долгие годы думала о нем. Мне так кажется. Но ты вышла замуж за Анри. И тем не менее, правда, потом я все-таки перестала о нем думать, это прошло. Но когда я сегодня его встретила, это тебя взволновало. Ничего удивительного, пройдет. Уже проходит».